Синяя тьма. 5 ноября 2015 года, узнав об обвинении Карима Бензема, Дидье Дешам выступает перед журналистами. Тренер сборной Франции приехал объявить свой список на товарищеские матчи против Германии и Англии 13 и 17 ноября. Его попросят высказать свое мнение по вопросу. Улыбнувшись, тем самым сняв напряжение в зале, он поприветствовал всех собравшихся. Журналистов больше, чем обычно. Главный тренер, не торопясь, называет имена 23 игроков, выбранных для двух предстоящих матчей. Ни Бензема, ни Вальбуэна в списке нет. Дешам называет причины такого решения. Новобранец Лиона находится не в лучшем психологическом состоянии. Ему надо отдохнуть и набраться сил. Что касается Карима, то он все еще травмирован. Больше тренер не дает никаких комментариев. Ни о каких санкциях речь не идет. Однако он по-дружески предупреждает журналистов. Что касается того дела, то подробности мне неизвестны. Этим занимается суд. Самое лучшее — это дать ему работать. Я подозреваю, что у вас много вопросов неспортивного плана. Я на них отвечать не буду. Несомненным достоинством сказанной фразы является ее предельная ясность. Но все же журналисты не планируют так легко сдаваться. Несмотря на рекомендации пресс-атташе сборной Филиппа Турнона, посыпались вопросы, и обе стороны начинают играть в кошки-мышки. Журналист. Извините мою настойчивость, но это дело имеет прямые спортивные последствия. До Евро остается 7 месяцев. Мы обязаны задать вопросы. Дешам, улыбаясь. Да, но я не обязан на них отвечать. Журналист. По спискам есть вопросы, но, простите, это же все равно влияет на ваше управление командой, разве нет? Дешам, улыбаясь. Следующий вопрос. Журналист. Но проблема 7 месяцев, оставшихся до Евро, все равно остается, нет? Дешам. Филипп Турнон уже перешел к другому вопросу. «Не думаю, что у меня пока есть что сказать». Журналист. «Были ли в вашей практике случаи, когда вы сохраняли спортивное доверие к игрокам, находящимся под следствием? Доверяете ли вы Кариму Бензема?» Дешам. Проявляются первые признаки нетерпения. «Ах да, определенно». Наконец, с улыбкой. «Распространите слух». Филипп Турнон обращается к журналистам. Что же, хорошо, есть ли вопросы, на которые Дидье Дешам может ответить? По всей видимости, нет. Диалог глухих подходит к концу. Журналистам, а за ними и всем остальным после пресс-конференции определенно ясно только одно. Франции придется обойтись без двух основных игроков во время следующих подготовительных матчей. Настает время новых возможностей. Жеру, Марсьяль, Гризман, Жиньяк, Бен Арфа — а также новичок Кингсли Коман внезапно получают полную свободу действий, чтобы набирать очки и проявлять себя. Им также предстоит ответить на животрепещущий для многих вопрос. Сможет ли сборная Франции обойтись без Карима Бензема на предстоящем Евро-2016, тем более что чемпионат проходит во Франции? В выпуске от 6 ноября 2015 года «Экип» посвящает большой материал на 7 страницах разбору дела под заголовком «Дело Бензема Вальбуэна. Головоломка для Дешама». По сообщению спортивного ежедневника, тренер, возможно, не сможет выставить на европейский чемпионат ту команду, на которую он надеялся. В результате в полемику вовлекаются все – политики, спортсмены, друзья, родители, болельщики. У каждого есть мнение на этот счет. Имеется группа «За Бензема», рэпер Буба. Они к нему придираются. Зинедин Зидан, тренер резервной команды «Реал Мадрид». Что касается Карима, то меня, безусловно, эта история очень задела. Я встречался с ним, я говорил с ним. Я верю всему, что он мне говорит, и ничему другому. Флорентино Перес, президент клуба «Реал Мадрид». Его отношение к коллективу всегда было безупречным. Однако есть и такие, кто против Бензема. Среди них члены правительства. Они призывают не включать в сборную спортсменов, находящихся под следствием по какому-либо делу. Патрик Коннер, министр спорта. Такого закона не существует, но стоит подумать, чтобы такое правило ввести. Руководство лиги и Федерация футбола в какой-то момент должны задуматься и рассмотреть все варианты. Мануэль Вальс, премьер-министр. Если спортсмен не является образцом для подражания, ему не место в команде Франции. 27 ноября 2015 года Матьё Вальбуэна рассказал «Ле Монде» свою собственную версию, поведав всем о долгой дискуссии, которую он вел с Бензема в Клэрфонтен. Он впервые объясняет скрытые призывы игрока Реала оправдаться, как только дело придадут огласке. Он сказал мне: «Тебе придется все отрицать. Становится опасно. Это примет сумасшедшие масштабы. У меня дочь и все такое». Я ответил: «Карим, я тут ни при чем. Это исходит не от меня». «Я ничего не могу поделать, если в телефонных звонках несколько раз всплывает твое имя». А по поводу возможного отрицания я сказал ему, что я не могу сделать это сразу. Я подожду и посмотрю. Отношения между двумя игроками французской сборной не улучшились и 1 декабря, после обнародования полицейских записей и заявлений Бензема. Вот некоторые выдержки. Судья: «Ваша телефонная линия стала предметом следственных действий и прослушивалась. 6 октября 2015 года вы рассказываете господину Дзанати о вашей встрече с господином Вальбуэна. Вы дважды говорите господину Дзанати, что вы видели другого, и что вы думаете, что он не воспринимает вас всерьез. Что вы хотите этим сказать?» «Карим, я говорю о помощи, только о помощи, которую он может получить от моего друга Карима и моей помощи. Я действительно не говорю ни о чем другом. Вы можете послушать все мои разговоры. Иногда по телефону я могу ругаться немного, шутить. Но я говорю только о помощи. Я не имел ничего другого в виду». Судья: «Когда господин Вальбуэна спрашивает вас, видны ли его татуировки на видео, вы отвечаете, цитируя стенограмму разговора Бензема с Зинати: „Я ему сказал, что там все видно, чувак“. Тем самым вы отдаете должное существованию этого видео. Что вы имеете сказать по этому поводу?» Карим: «Я хотел сказать, что видно все тело, но об этом видео мне рассказал Карим. Он мне рассказал про горячее видео с Матьё, так что я и подумал, что там все видно». Судья: «Затем вы говорите господину Вальбуэна: „Я ему серьезно сказал, я сказал ему откровенно, я видел это видео сам, я сказал ему“. Так вы видели видео?» Карим: «Нет, я его не видел». Судья: «Почему тогда вы так говорите?» Карим: «Честно говоря, я не знаю, почему я ему это говорю. Я не видел видео. Карим сказал мне, что это серьезное видео, так я и передал Матьё. Я придумал чего-то на основании услышанного от Карима, но это потому, что я доверяю ему, и он мой лучший друг». Судья: «Действительно ли это дружеский совет наврать о существовании видео, тем самым дать шантажу ход?» Карим: «Нет, это все не так. Я не знаю, как вам объяснить. Мы футболисты. Я его знаю. Я знаю его давно. То, что случилось, вышло какой-то гнилой стороной, но это ерунда. Я знаю его по сборной Франции. Мы часто бываем вместе. Еще в 2012 году была история, и я его защищал. Потом, как я говорил по телефону, это нехорошо. Он тот, кого я ценю. Это была только помощь. Я не имел в виду ничего другого. Ни шантажа, ни денег. Деньги? У меня они есть. Мне они не нужны. Кариму тоже не нужны. Я даю ему деньги. Он работает в моей компании. После, да, по телефону мы ругались. Я виню себя за то, что так разговариваю, потому что это некрасиво». Прочитав эти выдержки в «Ле Монде», Матьё Вальбуэна занял более жесткую позицию, заявив журналистам ежедневника следующее. «Его слова свидетельствуют об отсутствии уважения. Я уважаю всех, но здесь у меня такое впечатление, что меня принимают за идиота. В какой-то момент я не смогу защищать то, что не выдерживает критики. Даже со злейшим врагом я бы так не поступил». Несмотря ни на что, он совсем не против, чтобы Карим вернулся в сборную. «У меня никогда с ним не было проблем на поле, совсем наоборот. Для меня в сборной Франции на первом месте группа, а не индивидуальность, не эгоизм. То, что решит судья, уже не моя ответственность. Я смогу играть с ним снова. Настает время действовать для клана Бензема. Пора совершать переворот, чтобы как минимум сохранить лицо, а возможно и место нападающего в сборной Франции». Так возникает идея эксклюзивного интервью ТФ1. Дабы избежать любых неприятных сюрпризов, его записывают заранее в Мадриде, а в эфир оно выходит в среду, 2 декабря, во время вечерних новостей. Перед камерой Карим предстает скромным молодым человеком. Светло-коричневый шерстяной свитер с капюшоном, тщательно подстриженная борода и аккуратная стрижка. Он говорит мягко, спокойно, даже если его ответы часто бывают обрывистыми. Он намерен показать образ хорошего, честного мальчика. «Я не играю с камерами, я не играю в игры, я не лицемерю. Я только надеюсь, что у всех все будет хорошо, у меня, у Матьё. Я только желаю, чтобы и мой друг, и я сам, мы вернулись в сборную Франции, чтобы выиграть Евро». 10 декабря 2015 года. Пресс-конференция президента Французской Федерации Футбола Ноэля Леграя. Выступление поставит крест на будущем Карима в форме сборной Франции. Один из самых влиятельных людей французского футбола держит зал в невероятном напряжении. Ему требуется почти 10 минут, чтобы огласить приговор. Я довел до сведения Дидье Дешама. На сегодня Бензема отбираться в сборную не может. Если ситуация не изменится к марту, то он не допускается к отбору на Евро. Я оставляю дверь открытой на тот случай, если чаши весов в данном вопросе вернутся к прежнему балансу. Начиная с этого момента, пока в деле не проявятся новые существенные факторы, он отстраняется от игр за сборную. Соответственно, комиссии необходимо принять решение о длительности санкций. Такую резолюцию разделяют все окружающие меня люди. С ней согласен Дидье Дешам. Я не в восторге от всего этого. Мы не имеем права сталкивать их лицом к лицу. Не видеть перед моим лицом двух этих хулиганов очень-очень тяжело.